Глава 30. «Даже не думай!» Испуганно вскрикивает, роняя вилку на пол. Быстро отодвигаюсь на безопасное расстояние. Марина отползает и прижимается к спинке. Взгляд встревоженный и почти болезненный. Меня вскрывает ее беззащитность. «Да что ж такое? Что ж все не как у людей-то у меня? Я хотел просто пожалеть. Тупо пялись пол и так самого накрывает, хоть и волком вой». Напетлял в жизни, что волк насал на снегу. Куда бежать теперь, хер кто знает. Дожил. Жена отшатывается, боится, что дотронусь. Хотя на ее месте я бы и сам отодвигался подальше. Не думал, что настолько обрыгаться от меня можно будет. Неужели обо мне как о скоте последнем размышляет, у которого мысли только ниже пояса? Вижу ведь, что болеет. Что замучена, вижу, что переживает. Просто обнять хотел и погладить. Вдохнуть ее запах, хоть немного отвлечь от всего пиздеца, что творится в последнее время. И да, я скучаю по ней. Не думаю я, Марин. Скреплю, как несмазанная телега. На нее не смотрю. Стыдно мне. Так стыдно, что физически боль испытываю. Много в жизни приходилось врать, изворачиваться и носить чужие маски. А что делать-то? На то она и Жиза. Только теперь не хочу. Чуть ли не впервые наизнанку хочу. На вылет. С мясом и кровью, чтобы. Всегда по-наглому действовал. Пёр нахрапом. Не смотрел по сторонам и с чувствами не считался. Если надо, то трава не расти. Поэтому, может, и складывалось так на работе. А вот семью просрал. Не глядя. Я на кухню сам пошел просто потому, что не хочу, чтобы Марина туда заходила, когда там Агата стояла. Глупо? Наверное. Жену от всего отгородить бы, чтобы с моим ебучим соблазном вообще никак не соприкасалась. «А, так-то ладно», — шепчет надрывно. Смотрю на нее. Обняла свои коленочки и жмется, будто ей холодно. Трясется вон вся. «Да что же с тобой, Марина? Почему к врачу не идешь, а?» Разворачиваю светильник и пугаюсь от того, какая она бледная. Скулы заострились. Похудела жуть. Узнаю ее свитер. Он раньше сидел плотненько, а теперь висит как на колу. Холодом обдает по спине. Не дай бог, что плохое. Сдохну тогда. Дрожит, мается. Как ей про развод еще сказать напрямую? Такие обстоятельства, что нам нужно развестись. И как бы мне херово не было, я должен отдать ее под защиту Жданова. От одной мысли выворачивает, но по-другому никак. Он ее выгородит, спасет. Раз уж смотрит так на нее, то... Блять, сука. Опускаю голову и скруплю зубами от злости и безысходности. Ёбаная работа. Но так нужно. Противен? Спрашиваю, не поднимая головы. В одну точку смотрю. И Марина возиться перестает. Замирает. Все вокруг нас останавливается. Любое движение исчезает. Мы как в вакууме сейчас. Скажу, ощущения не из лучших. Как казни ждешь, сидишь. И вроде знаешь, что, может, помилование будет. Но и тогда тебе не легче, потому что иногда смерть лучше непрощенного прощения. Нет. А что тогда? Саш, хватит. Тихо-тихо, говорит. Я и так осталась, и не должна была. И вообще встреча эта... Ты же видишь, что я ненормальная. Почему? Да нормальная баба тебе бы всю морду исцарапала, а я как дура к тебе ночевать пошла. Надо было умереть на снегу в парке? Нет, конечно. Еще я из-за дурочки почки себе не морозила. Прости за нее. Я не знал, что встретит тебя. Саш, давай не будем о твоей пассии, м? Голос набирает зло. Вот не вовремя совсем. И вообще, я поехала. Да-да, кто б тебя пустил? Лежи, удерживаю в постели. Забудь о ней. Все. Ничего не было. Все, Марин. Ну куда ты поедешь? У тебя вон температура поднимается. Трогаю лоб, а он и вправду кипяток. Простыла все-таки, твою мать. Кратусник неси, шипит она. Казанова престарелой. Похер. Обзывай как хочешь, лишь бы осталось. В спину прилетает подушка. Ну хорошо, пусть лучше побесится, чем уедет. Роюсь в коробке, где-то был термометр. Пока ищу, решаю, как убрать из своей жизни Агату. Навсегда. Нахрен, надоело мне. Только убирать надо аккуратно, не зацепить бы ленту с колокольчиками. Давай, суй ей в подмышку. Разденься, что я там не видел? Сисек твоих, что ли? Да что ты закрываешься, как дитё малое. Неудобно же. Знаешь что? Бышит огнём. Я сама. Ладно, сама так сама. Сажусь рядом и жду. Благо, градусник новомодный, и он вскоре пикает. Ёб твою мать! 38,5. Мечусь, как ошпаренный. Может, скорую или в больницу сразу? Не дай бы хуже будет, я тогда чокнусь. Укладываю её, укутываю. Шипит, чтобы отошёл, скидывает с себя тёплое одеяло. Велит принести лекарство. Змеище разъярённое прям. Но всё равно, пусть ругается. Аспирин оказывает благотворное действие. Наплевав на сопротивление жены, ложусь с ней и, обнимая, кладу себе на грудь ее голову. Она всегда любила засыпать именно так в прошлой жизни. Несмотря на температуру и слабость, с занозой возится, ширяет побольнее. То там надавит, то ущипнет. Ну, как маленькая. Развлекаться не мешаю. Пусть, если ей так легче. Наконец устраивается и затихает. Я разнеживаюсь, обнимаю так трепетно, что сам сейчас задохнусь. Нет в моих мыслях похоти. Это другое. Вроде как я после ампутации вновь часть тела обрел и нормально зафункционировал. Вот это объяснение. Молодец я. Романтик, с ума сойти. Но что сделать, если все так и есть? Все равно хорошо. Рисую узоры на макушке, изредка губами прижимаюсь. Все, как она любит. Дожидаюсь, когда засыпает, и выскальзываю из постели, как бы не хотелось быть с ней как можно дольше. Дела, чтоб их.